Мэгги чуть отстранилась. «Что с вами?» «Наверное, при посадке ушиб бок. Самолет врезался в милую джиллинбоунскую грязь по самый фюзеляж. Нас изрядно тряхнуло. Под конец меня швырнуло на спинку кресла впереди. Ну-ка, я посмотрю». Уверенными пальцами Мэгги расстегнула на нем влажную рубашку, стянула рукава, вытащила ее из-за пояса бриджей. И ахнула. Под гладкой смуглой кожей, чуть ниже ребер, багровел длинный, от одного бока до другого, безобразный кровоподтек. «Ох, Ральф! И вы ехали верхом от самого Джилли? Как же вам было больно! А сейчас вы как, голова не кружится? Наверное, у вас внутри что-то порвалось?» «Да нет, я цел. И пока ехал, ничего такого не чувствовал, честное слово. Я очень спешил, беспокоился. Как ты тут? И мне, наверное, было не до ушибов. Будь у меня внутреннее кровоизлияние, оно, думаю, уже дало бы себя знать. Мэгги, что ты? Не смей!» Низко опустив голову, она осторожно касалась губами багровой полосы. Ладони ее скользнули по его груди к плечам. Осознанная чувственность этого движения ошеломила Ральфа. Потрясенный, испуганный, стремясь во что бы то ни стало освободиться, он оттолкнул ее голову, но как так вышло, что она вновь очутилась в его объятиях? Змеиными кольцами обвела и сдавила его волю. Забылась боль, забылась святая церковь, забылся Бог. Он нашел ее губы жадными губами, впился в них алчно, ненасытно, изо всех сил прижал ее к себе, пытаясь утолить чудовищный неодолимый порыв. Мэгги подставила ему шею, обнажила плечи. Прохладная кожа ее здесь была нежнее и шелковистее всякого шелка. И ему казалось, он тонет, погружается все глубже, задыхающийся, беспомощный. Грешная человеческая его суть страшным грузом придавила бессмертную душу, и долго сдерживаемые чувства, темное горькое вино, внезапно хлынули на волю. Он готов был зарыдать. Последние капли желания иссякли под грузом этой грешной человеческой сути. И он оторвал руки Мэдди от своего жалкого тела, отодвинулся, сел на пятки, свесив голову, и словно весь погрузился в созерцание своих дрожащих рук, бессильно упавших на колени. «Что же ты сделала со мной, Мэгги? Что ты со мной сделаешь, если я тебе поддамся?» «Я люблю тебя, Мэгги. Всегда буду любить. Но я священник. Я не могу, просто не могу». Она порывисто встала, оправила блузку, посмотрела на него сверху вниз, через силу улыбнулась. От насильственной этой улыбки только еще явственней стала боль поражения в серых глазах. «Ничего, Ральф, я пойду посмотрю, есть ли у миссис Смит чем вас накормить. Потом принесу лошадиный бальзам. Он чудо, как хорош от ушибов. Боль снимет, как рукой. Куда, вернее, поцелуев, смею сказать». «Телефон работает?» — с трудом выговорил он. «Да. Часа два назад протянули временную линию прямо по деревьям и подключили нас». Но когда она ушла, он еще несколько минут собирался с силами и только потом подсел к письменному столу Фионы. «Пожалуйста, междугородную», — говорит преподобный Дебрикасар из Драхеды. «А, здравствуйте, Дорин. Значит, вы по-прежнему на телефонной станции?» «Я тоже рад слышать ваш голос. В Сиднее телефонисток не узнаешь, просто отвечает скучный, недовольный голос. Мне нужен срочный разговор с его высокопреосвященством епископом, папским легатом в Сиднее. Номер 20-23-24. А пока ответит Сидней, дайте мне, пожалуйста, Бугеллу». Едва он успел сказать Мартину Кингу о случившемся, как его соединили с Сиднеем. Но довольно было и двух слов Бугелле. От Кинга и от тех, кто подслушивал на линии, весть разнесется по всему Джиллинбоуну, и у кого хватит храбрости выехать по такому бездорожью, те поспеют на похороны. «Ваше высокопреосвященство?» — говорит Ральф Дебрикасар. — «Да, спасибо, добрался благополучно. Но самолет сел неудачно, увяз в грязи, и возвращаться надо будет поездом. — В грязи, ваше высокопреосвященство! В грязи! — Нет, ваше высокопреосвященство! В дождь тут все раскисает, ни проехать, ни пройти. От Джиленбоума до Драхеды пришлось добираться верхом. В дождь другой возможности и вовсе нет. Потому я и звоню, ваше высокопреосвященство. Хорошо, что поехал. Должно быть, у меня было какое-то предчувствие. Да, скверно, очень скверно. Падре Клири и его сын Стюарт погибли. Один сгорел, другого убил вепрь. Вепрь, ваше высокопреосвященство. Вепрь, дикий кабан. Да, вы правы, в местном наречии есть свои странности. Непрошенные слушатели ахнули, и он невольно усмехнулся. Нельзя же крикнуть в трубку. Эй, вы все, дайте отбой, не подслушивайте. Ведь у оторванных огромными просторами друг от друга джиленбоумцев нет иного общего развлечения. Но не подключись они все к линии, архиепископу слышно было бы много лучше. Если разрешите, ваше высокопреосвященство, я здесь задержусь на похороны и позабочусь о вдове и оставшихся детях. Да, ваше высокопреосвященство, благодарю вас. Я вернусь в Сидней, как только будет возможно. Телефонистка тоже слушала разговор. Отец Ральф дал отбой и тотчас опять снял трубку. Пожалуйста, соедините меня опять с Бугеллой, Дорин. Он поговорил несколько минут с Мартином Кингом и решил, что августовский зимний холод позволяет отложить похороны до послезавтра. Многие захотят быть на этих похоронах, несмотря на распутицу, хоть и придется ехать верхом. Но на дорогу уйдет немало времени и сил. Вернулась Мэгги с бальзамом, но не предложила сама смазать ушибы, а лишь молча протянула флакон. И сухо сообщила: миссис Смит приготовит для гостя горячий ужин в малой столовой через час, так что он успеет сначала принять ванну. Отцу Ральфу стало не по себе. Мэгги, видно, почему-то считает, что он обманул ее надежды. Но с чего ей так думать? На каком основании она его осудила? Она ведь знала, кто он такой. Отчего же ей сердиться? Ранним хмурым утром горсточка всадников вместе с телами погибших добралась до берега речки и здесь остановилась. Джиллен еще не вышел из берегов, однако стал уже настоящей быстрой и полноводной рекой глубиной в добрых 30 футов. Отец Ральф на своей каурой кобыле переправился вплавь им навстречу. Он уже надел епитрахиль. Все остальное, необходимое пастырю, было у него в чемоданчике, притороченном к седлу. Фиа, Боб, Джек, Хьюги и Том стояли вокруг, а он снял холст, которым укрыты были тела, и приготовился совершить последнее помазанье. После Мэри Карсон ничто уже не могло вызвать у него брезгливости. Но в Пэдди и Стюарте не было ничего отталкивающего. Лица обоих почернели, у Пэдди от огня, у Стюарта от удушья. Но священник поцеловал обоих нежно и почтительно. 15 миль тащили ломовые лошади тяжелый лист рифленого железа по рытвинам и ухабам. И позади пролегла глубокая колея, шрам в земле, которого не скрыть даже густым травам, что поднимутся здесь в ближайшие годы. Но дальше, казалось, пути нет. До большого дома Драхеды осталось всего миля, а через бурлящую реку не переправиться. И вот все стоят и смотрят на вершины призрачных эвкалиптов, видные отсюда даже сквозь завесу дождя. Боб повернулся к отцу Ральфу. — Придумал, — сказал он. — Придется это сделать вам, ваше преподобие. У вас одного лошадь неизмученная. Нашим только бы на тот берег перебраться, на больше их не хватит. Столько уже тащились по грязи и по холоду. Езжайте в усадьбу, там найдутся пустые бензиновые баки по 44 галлона. Надо их закрыть наглухо, чтоб крышки не съехали и не было щелей. В крайнем случае запаять. Нужно бы 12 штук, самое малое 10, связать вместе и переправить на этот берег. Мы их подведем под это железо, закрепим, и оно пойдет вплавь, как баржа. Да, это было разумнее всего. И отец Ральф поехал.